Пятое. Что скрывается во тьме? Держа в руке фонарик, Неллио первым протиснулся под раскуроченной дверью, мы последовали за ним. Внутри было прохладно и влажно. Мы встали в ряд, следя глазами за световым конусом от фонарика, который скользил по каменистой земле, перемежающейся с песчаными островками, затем вдоль скалистой стены. Пещера оказалась не слишком глубокой, и это несколько разочаровало меня. Я-то представляла, что она занимает огромную площадь, по размерам сравнимую с банкетным залом. На деле же пещера была не крупнее чердака на вилле Аурелии Певчей, только с более высоким потолком. К стенам были прислонены сложенные столы и скамейки, стояло несколько ящиков. Мы поспешили посмотреть, что же там внутри. Беспокойные, как стая цыплят. Милан приподнял крышку верхнего ящика, и Неллио посветил внутрь. Рука, в которой он держал фонарик, дрожала. «О-о-о!» — протянула фея, на миг лишившись дара речи. Я все это время не смела дышать от волнения и теперь очень медленно выдыхала. Мерлей отодвинула в сторону стопку пластиковых тарелок, чтобы лучше рассмотреть, что еще лежит в ящике. «Ничего», — разочарованно сказала она. «Только тарелки. Ни медальонов, ни волшебных атрибутов». Нелли уже направил световой конус на следующий ящик, а потом на следующий. Мы перерыли все 6 ящиков. Ничего. В ящиках лежали кружки, тарелки, столовые приборы или графины и еще салфетки. Собственно, все, что нужно для праздничного застолья. «Да как так?» — прошипел Милан. Я была так расстроена, что у меня защипало в носу, а к глазам подступили слезы. Только расплакаться сейчас не хватало. «Освети, пожалуйста, каждый уголок», — попросила я Неллио. «Вдруг мы что-то пропустили?» И световой конус вновь заскользил по каменным стенам. «Я была уверена, что атрибуты здесь», — подала голос Мерле, тоже очень расстроенная. «Это же идеальный тайник. Ничего не понимаю». Тут Милана прорвало, и он обрушился на Мерле. «Дурацкая это была идея. Зачем только мы тебя послушали? Какой тут тайник? Дядя Ксавер не дурак. У него будет как минимум железный сейф для медальонов и атрибутов, а не какие-то деревянные доски». Он кивнул на вывернутую дверь, которая теперь печально болталась под углом. Снаружи, между тем, начался дождь. Мерле, которая обычно за словом в карман не лезла, в этот раз ничего не сказала, а только низко повесив голову, уткнулась в землю. Во мне начал закипать гнев. Никому не стоило так поступать с Мерле. «У нее, по крайней мере, была хоть какая-то идея!» С вызовом бросила я. Милан стоял, прислонившись к дверному проему, и смотрел, как льет дождь. Поскольку сейчас я видела только его затылок, определить его реакцию я не могла, но отчетливо услышала. «Она не Аваност и никогда не сможет понять нас». Тут Мерле будто ожила. «Индюк ты надутый!» — отчетливо произнесла она, и в пещере эти слова отразились громким эхом. Милан резко повернулся к нам. Ситуация принимала дурной оборот. «Эй, идите все сюда!» — крикнул вдруг Неллио из дальнего угла пещеры. «Тут кое-что интересное!» Мы четверо скорее поспешили к другу. «Что это?» — спросила Мерле. Неллио присел на корточки и ткнул указательным пальцем в обрывок серебряной цепочки. «Я почти уверен, что это цепочка от медальона», — сказал он. «А вот здесь, видите, следы». И он направил фонарик мне под ноги. Я отошла чуть в сторону и пригляделась. «Отсюда что-то вынесли», — объявила Мерле. «Значит, я была права. Скорее всего, твой дядя Ксавер перебирал или перекладывал цепочки, медальоны и атрибуты в другое место. При этом он спешил, и одна цепочка случайно порвалась». Я взяла у Неллио обрывок цепочки и присмотрелась к нему в свете фонарика. «Похоже на мою», — тихо сказала я, извлекая из-под толстовки медальон. «Значит, атрибуты аваностов были здесь, в пещере?» «Вот именно, что были», — вздохнул Неллио. «Мы опоздали». Милан ничего не сказал. Он стоял, заложив руки за спину, и молча смотрел на цепочку в моей раскрытой ладони. «Неужели тогда на Лебедином острове нас действительно подслушивали?» — прошептала фея. «Поэтому пещера теперь и пуста спустя всего 2 дня». «Видимо, так», — ответил Неллио. Я была по-настоящему ошеломлена. Мы опоздали. Возможно, всего на пару часов. Вдруг Сайвер вынес все из пещеры сегодня утром, когда мы сидели в школе. Или вчера днем, когда я рассказывала двум старушкам о наших планах. В любом случае, все было кончено. Милан, должно быть, подумал то же самое, потому что быстро направился к выходу из пещеры, по-прежнему не произнося ни слова. Мы все медленно последовали за ним. Под дождь. Милан остановился под выступом скалы и устремил взгляд на реку. Мы молча присоединились к нему. «Ну?» — спросила Мерле. Милан повернулся к ней. «Прости, что накричал и наговорил обидных вещей. Иногда, когда я злюсь, я бываю несправедлив к окружающим». «Это уж точно», — сказала Мерле. «В такие моменты ты действительно как надутый индюк». Милан криво усмехнулся. «Вообще-то», — напомнила фея, «у нас сейчас проблема посерьезнее ваших перепалок». Собственно, она была права. «Кто же мог сообщить к Саверу Бирку то, что мы намерены проверить пещеру?» Начал размышлять вслух Неллио. «Карбин», — предположила я. Милан покачал головой. «Я так не думаю. В конце концов, птица на дереве была явно крупнее вороны, верно?» «А вдруг это тот самый предатель из прошлого, который теперь нацелился на отряд Аваности?» — спросила Мерле. Прежде чем произнести следующие слова, я тяжело сглотнула. «Но кто же этот предатель? И откуда он знает про наш отряд?» Посмотрев на Милана, я увидела в его взгляде свое собственное недоумение. Настроение у всех было хуже некуда. Так как наше дальнейшее нахождение здесь было бесполезным, мы решили закончить наше приключение и повесили дверь обратно на петли. Хотя это было и довольно затруднительно, но мы справились. Именно сейчас за нами никто не наблюдал. По крайней мере, мы никого не заметили. Хотя зачем кому-то шпионить за нами сейчас? Ксавер ведь уже перепрятал медальоны и атрибуты аваностов в более безопасное место. Или вообще уничтожил, потому что мы подобрались к нему слишком близко. Эта мысль вводила в уныние. По-прежнему моросил дождь. Серая унылая долина совсем не располагала к обратному полету. Но возвращаться было нужно, так как ничего другого не оставалось. «Я не уверена, что осилю обратный путь», — призналась Мерле. Она действительно выглядела очень подавленно. «Я сюда-то еле добралась. У меня до сих пор болят руки». Она медленно подняла и снова опустила их. Я задумалась. «Ну, хотя бы до дороги долететь сумеешь, а там можно пешком», — предложил я. Но это был марш-бросок, не иначе. Все же до города было приличное расстояние. «Или давайте поднимемся на крыльях к хижине-хранительнице», — сказала фея. «Может, она отвезет Мерле на мотоцикле?» Милан расхохотался. «Ты, если хранительница узнает, что мы посвятили человеку в тайну аваностов, она больше никогда с нами не заговорит». Я расстроенно застонала, потому что это, конечно, было правдой. «Можешь забраться в спортивную сумку в облике сойки», — предложил Милан после недолгого размышления. «Идея замечательная», — согласилась я, улыбаясь Милану. Мерле немного поколебалась, видимо, не горя желанием связываться с индюком, но здравый смысл в итоге победил. А может, мысль о боли в усталых руках. Как бы то ни было, она просто сказала: «Спасибо, очень мило с твоей стороны». В итоге, немногим позже, четверо молодых аваностов вылетели из долины, а в сумке, покачивающейся на ветру в когтях Милана, сидела маленькая сойка. «Надеюсь, ее не затошнит», — пробормотала я, наблюдая за летящим впереди Миланом с его грузом. В тот момент я восхищалась им. С одной стороны, потому что он был таким сильным и упорным, с другой, потому что переборол свое недоверие к Мерле и сам предложил переправить ее домой таким вот способом, без подколов и насмешек. Дождь на такой высоте хлестал прямо в глаза. Я была рада, когда все мы благополучно приземлились в знакомых кустах на берегу Рейна. На набережной из-за дождя никого не было, а мы, приняв человеческий облик, сразу насквозь промокли, поскольку, в отличие от птичьего оперения, одежда замечательно пропускала воду. «Отвратительно!» — проворчала фея, отталкивая ветку, которая уткнулась ей прямо в лицо. Мы выбрались из кустов, перебежали под мост и ненадолго остановились там. «Что же теперь?» — спросил Неллио. «Как будем действовать дальше?» «Хороший вопрос!» — заметила фея, отжимая косу. Я лихорадочно накручивала прядь волос на палец. «Пока не знаю, что делать. В голове все еще сумбур. Надо собраться с мыслями в тишине». Милан кивнул. «Да, я пока тоже в замешательстве». Неллио только молча покачал головой. Я посмотрела на свои часы и сказала. «Мне уже пора домой. Дедушка, наверное, заждался меня к ужину». Мы все одновременно посмотрели на Мерле, но и та лишь покачала головой. «Нет никаких идей. Может быть, утром что-нибудь соображу». Так мы и разошлись в разные стороны. Только с Мерле нам было по пути, поскольку жили мы в одном доме. Но и с ней мы по дороге не разговаривали, думая каждая о своем. Обе очень устали и были на пределе сил. А ведь день так хорошо начинался. И вот как все в итоге закончилось. Я уже не могла сдерживать слезы, но благодаря дождю их не было видно. Когда я пришла домой, я немного успокоилась. Мама стояла у плиты и помешивала в кастрюле томатный соус. «Ну, как прошел твой день?» — спросила она, не поднимая глаз. «Ты была у Мерле?» Поскольку я проводила много времени с семьей Мерле в квартире этажом ниже, это всегда было самым логичным маминым предположением. «Мы гуляли и попали под дождь», — ответила я. И скрылась в ванной, чтобы высушить волосы. Вернувшись на кухню, я прямо спросила маму. «Ты догадываешься, кто тогда предал группу сопротивления аваностов?» Мама как раз сливала воду из-под макарон через дуршлаг, но от услышанного тут же замерла. «Почему ты спрашиваешь об этом сейчас?» — спросила она, поворачиваясь ко мне. «Ну, просто, будь я там тогда, я бы захотела выяснить, кто предатель». Уклончиво протянула я. Мама некоторое время возилась с макаронами, потом поставила дымящуюся миску на стол, а кастрюлю с томатным соусом рядом с ней на доску. Только когда мы обе сели за стол, она сказала. «Я же тогда была на последних сроках беременности. Меня заботило совсем другое. Это твой отец активно участвовал в группе сопротивления. Но помнится мне, тогда никто даже не представлял, мужчина это или женщина». Она добавила мне в тарелку с макаронами томатный соус. «Значит, наверное, папа догадывался о чем то пробормотала я. Мама быстро-быстро накрутила макароны на вилку, но прежде чем отправить их в рот, сказала. «В то время он часто бывал дома у Штайнов. Хотел кое-что прояснить». «Он ходил к родителям Милана?» — ахнула я. «Да, ему тогда было около года, совсем малыш», — ответила мама. «Я знаю только, что Артур сильно поссорился с Мильвой, мамой Милана». Артуром звали моего отца, которого я, к сожалению, не знала. Ошеломленная, я продолжала есть, переваривая вместе с макаронами и новую информацию. Мама, между тем, уже сменила тему и рассказывала о подготовке к предстоящему летнему фестивалю в их музыкальной школе. Я изредка кивала, но молчала. Только в своей комнате я открыла чат Аваности. «Встречаемся завтра в 15 часов по адресу шоссе Азалии, 55. Это вилла Певчих. Пожалуйста, приходите». Я должна была рассказать своим друзьям о разговоре с мамой и о тех мыслях, которые пришли мне в голову позже, когда я уже легла спать. Из-за чего тогда поссорились мой отец и мать Милана? Лежа в темноте, я вдруг осознала, что из семьи Милана не только его дядя Ксавер играл важную роль во всей этой истории. Если бы мы смогли выяснить, кто был предателем из прошлого, шпионищем и сейчас, мы, скорее всего, также узнали бы и о местонахождении украденных атрибутов. И, возможно, именно Мильва Штайн, мать Милана, могла бы нам в этом помочь.